38. Джинни Маккалоу. Она сидела на диване и наблюдала, как Сьюзен слюняют свое одеяльце и заодно Томаса, его чубчик, комбинезончик и пухлые маленькие ручонки, и красную бандану, словно хотела съесть его целиком. Томас пытался построить башню из кубиков. Солнце ярко освещало его, а она все смотрела и смотрела. И когда башня рухнула в 20-й или 50-й или 100-й раз, наконец моргнула. Потом стало легче. Томас совладал с кубиками, Сьюзен заснула. Вся прежняя жизнь до рождения детей казалась сном. Неужели у нее вообще когда-нибудь был рассудок? Она же просто животное, тупо жующее свою жвачку. И вот она проснулась. Ей невыносимо скучно, но появилось еще кое-что. Джинни охватило беспокойство настолько сильное, что она не могла усидеть на месте, вскочила, побродила по комнате, а потом, торопливо оглянувшись, дети в порядке, вышла через стеклянную дверь во двор и прошлась вдоль высокого деревянного забора. Такая густая трава, в тени деревьев влажно. Надо выпить. Вернувшись в патио, она посмотрела на детей сквозь стекло. Несомненно, она любила их. Но иногда, хотя об этом не хочется говорить, иногда задумывалась, а что, если бы они внезапно исчезли? «С тобой определенно не все в порядке», — твердила она себе. «Очень не в порядке». Она пыталась обсудить проблему с Хэнком, но из этого ничего не вышло, он вообще не понимал, о чем речь, и пришлось сворачивать беседу, пока она не вляпалась во что-нибудь похуже. Хэнк проводил с детьми наедине минут 15-20 в день. По его собственным представлениям, однако, он возился с малышами непрерывно все свободное время, пока те не уснут. То есть находиться в одном доме с детьми и означает за ними присматривать. Она же за один единственный день проводила с детьми столько же времени, сколько Хэнк за целый месяц. Не смогла удержаться и все-таки подсчитала. Джинни затасковала с рождением Томаса, первенца. Когда на 6-м месяце беременности Сьюзен доктор сказал, что ей нужно как можно больше времени проводить дома, она впала в депрессию и не понимала причины. Точно так же было, когда умер отец. Она явно не в себе. Рядом любящая семья, прекрасные, здоровые дети, а она мечется, не находя смысла собственной жизни. Да, это чудесно. Это естественно. Но ты не можешь высказать вслух, иначе тебя запрут в психушку навечно, что есть нечто жуткое в том, что другое существо потребляет твою кровь и питается твоей плотью. Еще в больнице она испытала это кошмарное чувство, словно некий злой демон поселился в ней, начал расти, завладел ее телом, подчинил его себе. Никогда прежде она не понимала, насколько мала и беспомощна. Такого не объяснить посторонним. Но она выжила. Не покидало чувство, что ее обмануло, предало собственное тело. Она всегда думала, что тело — это ее собственность, и злилась на Хэнка, который ничем не заплатил за совместное удовольствие. Она валялась на больничной койке, а он держал ее за руку и ласково, заглядывая в глаза, приговаривал: «Дыши, дыши». Да это все равно, что оказаться в самолете, падающем в океан навстречу гибели. «Дыши» — последнее, что ее в тот момент интересовало. Нет, она не могла не злиться. С какой идиотской самоуверенностью он давал советы по поводу вещей, о которых понятия не имел. «Спокойно. Надо взять себя в руки. Бессмысленно об этом вспоминать». Она еще немного постояла в патио, наблюдая за детьми, Интересно, что скажет соседка, если заметит ее, или няня вдруг спустится вниз, или Хэнк неожиданно возвратится домой. Она вернулась в дом. Позвонила няне, попросила ее собрать сумку для Сьюзен. Томас уже большой мальчик, а Сьюзен она возьмет с собой в офис. Несколько раз в неделю она наведывалась в прошлую жизнь. «Ты ведешь себя как ребенок». Устроив Сьюзен на переднем сиденье Кадиллака, она немедленно почувствовала облегчение. Сьюзен расплакалась, Джинни усадила ее на колени, и 20 минут спустя они уже подъехали к офису. Она вручила ребенка секретаршам. Те были рады поиграть с малышкой или сбежать с работы. Да пускай, лишь бы остаться в одиночестве. Она захлопнула за собой дверь кабинета. Жарко, стены одно сплошное окно. Прекрасный вид на зеленый город. С каждым годом все зеленее и зеленее. Влажный, плодородный восточный Техас, дальний юг. Летом преисподняя. Она любит детей. Просто ожидала чего-то другого. Она думала, что дети — это вроде братьев или жеребят или телят. Сначала беспомощные, но очень скоро становятся самостоятельными. Она не подозревала, что им требуется так много заботы. Говорят, это любовь. Но на деле на любовь совсем не похоже. Они уже забрали гораздо больше, чем когда-либо смогут отдать. А может, они отобрали у нее вообще все? Это неправильно. Громко вслух произнесла она. Я не должна так думать. Она сидела, едва дыша. Глядела на небоскребы вокруг. Там полно людей, суетятся, работают, корпят над бумагами в кабинетах. Не то что она. «Ты просто жалка», — подумала она. «Вспомни свою мать». В соседней комнате расплакалась Сьюзен. Она вскочила и бросилась к двери, не успев даже сообразить, что происходит. «Стоп! Девочки справятся». Джинни вернулась к столу. Горы бумаг. Смешно, она абсолютно не в курсе текущих дел. Вытащила наугад несколько листов. Отчет менеджера, доклад геолога, давняя сделка, жара. Вопросы дурацкие. Она знала, во что ввязывается. Вообще-то не знала, не знала. Ее жизнь подчинена интересам других. Единственную собственную потребность она не может удовлетворить. Но не было дня, чтобы ей не хотелось вскочить в машину, гнать и гнать, без остановок, куда глаза глядят. Она проснулась вся в поту. Солнце все так же било в окна. Кондиционер, что ли, выключен? Она принялась перебирать бумаги, выбросила несколько совсем уж устаревших отчетов. Бессмысленное занятие. Потребуется несколько месяцев, чтобы разобраться с делами. Улеглась на диван и вновь заснула. Вот и 5 часов. Так ничего и не сделала. В зеркальце пудреницы рассмотрела свое лицо. За опухшей, помятой физиономией, наверное, скрывается симпатичная девушка с точеными скулами, идеальной кожей и изящными губами. Но в зеркале ее почему-то не видно. А цвет на этом личике сохранился только под глазами. Зубы пожелтели, волосы, как пересушенная солома. И опять вырубилась. Очнулась, когда уже стемнело. Поправила прическу, макияж, вышла в приемную. Сьюзен спала на руках у последней оставшейся секретарши. Остальные давно отправились по домам, а бедная девочка так и сидела, боясь пошевелиться. «Простите». Джинни и вправду почувствовала себя виноватой. «Ой, нет, что вы, она такая прелесть!» Девица, кажется, действительно была счастлива держать на коленях младенца. Выражение лица абсолютно ангельское, как у ребенка, и Джинни отчего-то стало совсем тошно. «Спасибо, что приглядели за ней, не представляете, какое это облегчение!» Девушка смотрела непонимающе. «Да, она не представляла. Сама она была бы абсолютно счастлива, будь у нее такой ребенок, а в придачу еще и такой муж». Хэнк, к счастью, опять в Канаде и не видит всего этого. Хэнк вместе с Херманом Джефферсоном и геологом, и Милтоном Брайсом, юристом, наперебой уверяли, что ей совершенно незачем приходить в офис. Дела отлично идут без ее участия, вот уже 2 года все прекрасно. Они, конечно, не произносили в открытую, но звучало именно так: «Ты здесь не нужна. Наш мир отлично обходится без тебя». А вот ее мир — нет. С таким же успехом я могла просто умереть. Хэнк вернулся из Альберты, и она тут же заявила, что пора нанять вторую няню и даже третью, если они решат завести еще одного ребенка. «Это неразумно», — возразил Хэнк. Он сновал по кухне, сооружая себе бутерброд. Ни одного лишнего движения, каждой вещи свое место. «Какое это имеет значение?» Она подумала, что речь о деньгах. «Большое? Я не хочу, чтобы наших детей воспитывали люди, с которыми у них позже не будет ничего общего. Тогда сиди дома и воспитывай их сам». Он принял это за шутку. «Тебе не нужно работать», — продолжила она. «Денег у нас достаточно». Он нервно откусил от сэндвича, запил молоком. «Я больше так не могу, я все время одна, серьезно». «Это смешно». «Можешь считать меня смешной». «Нет, я хочу сказать, ты же вовсе не одна. У тебя есть Ева, и я каждый день возвращаюсь не позже 6. «Ну, тогда я вынуждена напомнить, что эти дети наполовину и твои, и ты должен проводить с ними половину времени». «Я честно вношу свой вклад». Судя по дрогнувшему голосу, он и в самом деле в это верил. «Правильно», — согласилась она. «Но это не половина. И даже не четверть, а не более 1%. Я ценю, что ты не закрываешь дверь в свой кабинет, но это не совсем то же самое, что сидеть с ними весь день напролет». Хэнк молчал. «Мы возьмем еще одну няню. Для тебя ничего не изменится». «Это исключено. Я не намерена оставлять бизнес». «Ты это уже сделала. Ты понятия не имеешь о том, что происходит». И тут она поняла. Хэнк точно такой же, как ее отец. Может, это преувеличение, а может и нет. Он просто чуть более мягкая версия того же самого. «Я перестала чувствовать себя человеком, личностью», — прошептала она. «Приятно слышать от матери своих детей», — он отвел взгляд. «Но давай так. Или я, или они». «Не понимаю, что с тобой такое. Даже сквозь загар видно было, как его шея побагровела». Отшвырнув сэндвич, он вылетел из кухни. Она услышала, как взревел мотор машины. Ну, конечно, она разрыдалась. Не нужно было затевать этот разговор. Она вышла во двор, уселась в уютном полумраке. Он хочет, все на свете хотят, чтобы она навеки осталась в четырех стенах. И в голове ее никогда не появилось ни одной разумной мысли, а они все могли бы заниматься любимыми делами. «Безумие, Хэнк! Джефферсон, Милтон Брайс, она ненавидит их всех в этот момент, точно ненавидит. И ей плевать, что они о ней подумают». Решение принято. Назад она не вернется. Она стоит 50 миллионов долларов, и это безумие, абсолютное безумие. Она угодила в западню, здесь или где-то еще. Поймана в ловушку собственными детьми, мужем, ситуацией. Пускай она не в состоянии правильно сформулировать, но, как бы это ни называлось, все кончено. Подъехала машина. Она просидела во дворе, пока не стемнело окончательно. Снаружи было видно, как Хэнк спустился в гостиную, обставленную новой мебелью, за 200 тысяч долларов, ее деньги. Налил себе виски, понуро уставился в стакан. Подошел к окну, выглянул. В доме было слишком светло. Он мог увидеть только собственное отражение. Лицо из дольщика, густые волосы, морщинки вокруг глаз. Она любила его, но не двинулась с места. Пусть выбирает сам. Он был хорошим человеком. И, в конце концов, деньги-то ее. В противном случае он вряд ли уступил бы. Да, торговаться с собственным мужем, манипулировать им, наверное, неправильно. Но ведь именно так он обращался с ней все эти годы, даже если оба этого не осознавали. В доме появились еще две няни, а она вернулась на работу. Ее считали плохой матерью. Она подслушала, как сплетничали секретарши. Все они, разумеется, не замужем и жутко завидуют. И, конечно, они с радостью прыгнули бы в постель к Хэнку, богатому красавцу. Женщины проявляют солидарность, пока им это выгодно. Делают вид, что им безразличны мужчины, в которых они по уши влюблены. Она приняла меры. Отныне у них работали секретарши настолько непривлекательные, чтобы Хэнк даже с пьяну не захотел флиртовать с ними. «У нас собрались самые уродливые девушки на свете», — всегда шутил он. И все равно они считали ее плохой матерью. А она старалась об этом забыть.